Оливковая ветвь. 17 лет. Теннесси. Мой портрет, который нарисовал Айзея, теперь висит на доске над столом. Странновато видеть этот рисунок рядом с фотографиями Бека, но мне нравится, как Айзея меня видит. Девушка с искорками в глазах, с крошечным шрамом и уймой секретов. Так рисунок висит несколько дней, а потом мама приносит мне одежду после стирки и замечает рисунок. Придвигается поближе. «Это ты нарисовала?» Я сижу на кровати, занятая домашкой по физике. «Нет, это из клуба искусств». «Ты туда вступила?» «Да, это школьный клуб. Мы занимаемся по четвергам, в классный час». «Вот так-то. Больше никаких сведений. Надеюсь, маме этого хватит». Но она садится рядом со мной на кровать, потревожив дремлющего майора. «Разве там не требовалось разрешение родителей?» «Чтобы рисовать на территории школы в учебное время? Нет». Мама кивает на портрет. «А кто автор?» «Еще один ученик из клуба». «Подруга?» «Господи, мам, ну что за допрос-то?» Она вздрагивает от моей резкости, как от удара. Обиженно моргает и говорит. «В манере Пикассо. У нее хорошо получилось». «У него», — поправляю я. «Это «у него» поражает маму, как гром среди ясного неба. Она ахает. «Его зовут Айзея», — объясняю я, смягчившись. «Мы вместе занимаемся на керамике. Когда он сказал мне, что в школе есть клуб искусств, я решила, наверное, интересно, и записалась». «А-а-а! Что ж, это неплохое занятие для классного часа». Оливковую ветвь, которую я протянула, мама принимает настороженно. Непривычно так общаться с ней. Вся эта осторожность и вежливость после того, как я так долго держала ее на расстоянии. Я пожимаю плечами. Лучше, чем тусоваться с подружками в библиотеке. Теперь мама улыбается. «Не обесценивай дружбу. Мы с Берни бы друг без друга пропали. Кстати, о Берни. Она сказала, что обсуждала с тобой весенние каникулы и что Коннор выходит в отставку. Мы с отцом надеемся, что ты поедешь на церемонию с нами. Остановимся у Бёрнов. Они будут рады принять и тебя». На фразе «остановимся у Бёрнов» меня перемкнуло. Дома у Коннора с Берни я не была с тех пор, как через неделю с лишним после похорон Бека проснулась среди ночи в холодном поту. До рассвета оставалось еще много времени, но я была настолько на взводе, что вылезла из постели. Набросила флисовую кофту, натянула шерстяные носки на леггинсы, сунула ноги в сандалии. Прокралась на кухню, стащила папины ключи и смылась через парадную дверь. На земле кое-где блестела наледь. Родители бы скорее отрубили себе руки, чем разрешили мне водить по скользким улицам, да еще когда я вымотанная и заплаканная. Но мне предстояла миссия. Ведь проснулась я потому, что вспомнила одно давнее сообщение от Бека в нашем многолетнем чате. «Если я сегодня умру, найди у меня в шкафу порножурналы, выбросив в помойку, чтобы мама не увидела». Я написала Берни, что сейчас приеду. Ехала, пригнувшись к рулю папиного Форда Эксплорера. Каждые 3 метра притормаживала, потому что боялась, как бы внедорожник не занесло на гололёде. А то ведь недолго слететь в канаву и носом в подушку безопасности. Несколько раз я думала повернуть назад, но, клянусь богом, журнальчики Бека словно призывали меня через весь город. Берни ждала меня на крыльце. Фланелевый халат поверх свободного свитшота с надписью «Команда легкоатлетов школы Роузбелл». Свитшот Бека. Я одолела скользкие ступеньки. Берни крепко обняла меня и провела в дом. В гостиной у нее было устроено гнездо из пледов на диване. На кофейном столике — кружка с недопитым чаем, и из нее свешивалась нитка от пакетика. «Заварить тебя?» Она перехватила мой взгляд. «Нет, спасибо». «Горячего какао?» «Тоже нет». «Телевизор включить?» «Вообще-то я хотела в комнату Бека. Я там беспорядок устраивать не буду», — добавила я. За 1,5 недели после смерти сына Берни у меня на глазах сорвалась только один раз. Накануне похорон она поймала близняшек в комнате Бека. Они, стоя на четвереньках, светили фонариками под кровать и искали там брата. Берни вцепилась в себя в волосы, побагровела и взорвалась от ярости. «Нельзя ходить в комнату Бека!» закричала она тогда так страшно и дико, что Нора и Мэй ударились в слезы. Я стояла на лестнице и смотрела, как Коннор утешает малышек, а мама уводит рыдающую Берни в спальню. Я просто... Мне с трудом удалось стряхнуть воспоминания. Просто хочу быть ближе к нему. «Лия, конечно», — ответила Берни. «Иди». В комнату Бека я не заходила с того утра после его смерти. И, наверное, с минуту простояла под его дверью, прежде чем решилась войти. Казалось, он вот-вот вернется, влетит, сбрасывая обувь, плюхнется на постель и сгребет меня в охапку. И это мне было нужно как воздух. Я вошла, опустилась на коврик, прижалась лбом к одеялу. Постель пахла Беком, чистый знакомый запах. Когда я осознала, что рано или поздно запах выветрится, у меня до боли сдавило грудь. Я встала, включила настольную лампу, потом добрела до встроенного шкафа и отодвинула дверцу. Передо мной была одежда Бека, его спортивные принадлежности, несколько пар кроссовок. И во всем этом его присутствие ощущалось так остро, что я вдохнула и не смогла выдохнуть, и теперь хватала ртом воздух. Должно быть, меня накрыла паническая атака. Организм, наконец, сдался под напором горя. Вдохнуть не получалось. Сердце бешено стучало, голова шла кругом. Перед глазами все плыло. А потом откуда-то донеслось, словно эхо. «Амелия, дыши!» Я сделала судорожный вдох. Воздуха не хватало, и все-таки он резал мне легкие. Ослабев от головокружения, я ждала, пока сердце сбавит галоп, дыхание выровняется, и только тогда заглянула на верхнюю полку шкафа. Да, верно. Коробка и на ней наклейка «Солдатики». Я поставила коробку на пол и открыла дрожащими руками. И увидела хорошо знакомых солдатиков. Внушительную коллекцию. Когда-то я часами играла в них с Беком. Разыгрывала романы между ними и Барби, а Бек устраивал батальные сцены и разрушал фортификации, выстроенные из журналов Берни по домоводству. Одну за другой я извлекала пластмассовые фигурки. Бек ни за что не назвал бы их куклами или игрушками. И складывала на ковер, пока, наконец, под слоем солдатиков не обнаружились три номера плейбоя и один хастлера с очень красивыми, очень отретушированными и очень голыми женщинами. Журналы выпустили еще до моего рождения, и их некогда глянцевые обложки были местами порваны и помяты. Они выглядели основательно зачитанными, и это было вообще-то довольно мерзко, но все равно казалось забавным, даже сейчас, когда я была эмоционально разбита. Где Бек их взял? Я никогда не узнаю. «Лия?» — окликнула меня Берни. Я так и подскочила, схватившись за сердце. «Господи, если мама Бека застукает меня в его комнате над порно-журналами, она больше не пожелает со мной разговаривать». Я громким шепотом ответила. «Секунду, я иду». Сложила журналы пополам и сунула за пояс леггинсов. Прикрыла сверху флисовой кофтой. Погляделась в зеркало на двери. Лицо призрачно-бледное, но журналов под курткой не видно. Берни не заметит. Я убрала солдатиков в коробку, вернула ее на полку и распахнула дверь комнаты. Берни стояла на лестнице и смотрела на меня сверху. «Ты как? Ничего?» Я кивнула и скрестила руки на животе, прикрывая журналы, которые собиралась контрабандой вынести из дома. «Я поеду, пожалуй». «Да? Ладно, приезжай еще. Нора и Мэй расстроятся, что не увиделись с тобой». Я кивнула. «Обязательно приеду». По дороге домой я заехала на заправку и выкинула журналы в мусорный бак, рыдая так, будто выбросила что-то по-настоящему ценное. С тех пор я не отваживалась переступать порог дома Бёрнов. «Я не готова возвращаться в Роузбелл», — объясняю я маме. «Не уверена, что вообще когда-нибудь смогу». «А ты подумай». Мама треплет меня по руке. Может, съездишь и полегчает. А может, наоборот, станет намного хуже. Наши взгляды встречаются. В маминых глазах светится оптимизм. Она думает, что наконец-то достучалась до меня. Только теперь мне интересно знать, зачем ей это надо. Она пришла только, чтобы дожать меня насчет поездки к Бёрнам? «Я не хочу в Роузбелл», — повторяю я. «Никогда больше».